Теплый хлеб, говорите? Да. Если бы не Филька, да не конь мой панкратовский, да не я, мельник Панкрат, не спекли бы у нас в бережках теплого хлеба. Вот какая история. Ба, ты что ли? Ишь, и сюда пришел. Да ну у тебя, дьявол! На вас не напасешься. Вон твой хлеб. Иди и копай его мордой из-под снега. Иди копай отсюда. Что это? Ишь, свистит! Бабка! Бабка! Бабка! Господи, батюшка, что сделалось-то? Что сделалось, господи? Все колодцы померзли, Филюшка. Воды нет, и мука у всех вышла. Теперь еще и мельницы не закрутится. Потому как река застыла до самого дна. Смерть нас ждет неминучно, Филюшка. Да отчего же стрясся такой мороз, ба? От злобы людской. Вот 100 лет назад на нашу округу такой же лютый мороз упал. Шел тогда через нашу деревню старый солдат. Попросил в избе хлеб. А хозяин, злой мужик, возьми и дай одну только черствую корку. И то не дал в руки, а швырнул на пол и говорит: вот тебе, жуй. Солдат поднял корку и видит, это не хлеб, а одна зеленая плесень, один яд. Тогда солдат вышел на двор, свистнул, и враз сорвалась метель, бурга, буря закружила деревню, крышу срывала, а потом ударил лютый мороз, и мужик тот помер. Отчего же он помер? От охлаждения сердца. Знать, и нынче завелся в бережках дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело. Оттого и мороз. Чего ж теперь делать, бабка? Неужто помирать? Это вот надо Панкрата, мельник, спросить. Он старик хитрый, ученый, он знает. Ладно! Куда ты, неужто в такую стужу до мельницы добежишь? Сразу кровь остановится. Остановите! Кто здесь? Ходи, пока не замерз. Это я. Филька, это я твоего коня обидел, дедушка. А, плохо твое дело. Выходит, что из-за тебя всем пропадать. Зачем коня обидел? За что? Что же мне теперь делать, дедушка Панкрат? Изобрести спасение от стужи. Тогда перед людьми не будет твоей вины. И перед раненой лошадью тоже. Я дедушка. Вот что сделаю. Как расцветет, соберу со всей деревни ребят. Ну? Возьмем мы ломы, пешни, топоры. Будем рубить лед у лотка около мельницы. Пока мы с ней дорубимся до воды. И не потечет она на колесо. Как пойдет вода, ты пускай мельницу. Провернешь колесо 20 раз, она разогреется и начнет молоть. Будет, значит, и мука, и вода, и всеобщее спасение. Ишь ты, шустрый какой. Ну, валяй, собирай ребят, а я со стариками потолкую. Побежал я. Будет всеобщее спасение, девушка! На утро поднялось над бережками такое солнце багровое. На реке трещали костры. Ребята и старики работали с самого рассвета, скалывали лед у мельницы. А к вечеру лед треснул и разошелся. И в мельничный лоток хлынула вода. Ночью по деревне стоял запах теплого хлеба. А утром пришел к мельнице с ребятами Филька. Он тащил буханку свежего хлеба. Вот. Что за явление? Мне, что ли, хлеб-соль подносите? За какие такие заслуги? Да нет, тебе будет особо. А это раненому коню. От меня. Помириться я с ним хочу, дедушка. Ну что ж, сейчас я вам коня представлю в натуре. Ну-ну, не пужайся, мальчик, не пужайся. Ну, стой, стой. Бери хлеб, бери, да. Мирись. На, бери, ешь, ешь. Как я сказал это, конь помотал головой. Подумал, потом съел весь хлеб, положил голову Фильке на плечо, вздохнул и закрыл глаза от сытости и удовольствия. Рассказывают члены клуба юных собаководов Первомайского дворца пионеров города Москвы. Руководит клубом судья всесоюзной категории по служебному собаководству Любовь Соломоновна Шерешевская. Дорогие ребята, кому не хочется иметь настоящего живого щенка? Что надо делать с собакой каждому мальчишке и каждой девочке, если он хочет, чтобы у него выросла красивая, умная, хорошая собака? Ты уже большой. Тебе уже целых 5, а может быть 6, а может быть даже 7 лет, а щенка приносят в дом, когда ему всего 1 месяц. Щенок совсем-совсем неумейка. Он даже не знает, как его зовут. Вот все, что должен знать большой хороший пес, нужно выучить тебе вместе с родителями. А вот как учить, мы попытаемся сегодня тебе рассказать. Мне подарили маленького щенка. И вот я принесла его домой и положила на диван. Там было очень мягко, ему понравилось. С тех пор он стал проситься на диван, а потом научился сам. Это первая ошибка, которую я допустила. Теперь, когда выросла огромная собака, ее очень трудно отучить. Нужно позаботиться о том, чтобы у него было место, где жить. Щенок должен много спать. Спать полагается в своей кроватке, а не на диване и не в твоей. Вместо кровати у щенка будет половичок в чехле. Когда щенок спит, наберись терпения и не беспокой его. Когда щенок выспится, надо сразу же пойти с ним на улицу, так как ему надо в туалет. Для того, чтобы щенок не потерялся, надо одеть на него длинный поводок и шлейку. Шлейку необходимо шить щенку для того, чтобы ему ошейник не натирал шею, для того, чтобы у него развивалась грудь. Надо за собакой внимательно следить и смотреть, чтобы она ничего не подбирала земле, так как она может подобрать стекло и сильно порезаться. Если собака что-нибудь подбирает к земле, надо дать ей строгую команду «фу» и отобрать то, что она собирается проглотить. Нельзя разрешать щенку играть с твоими руками и рукавичками. А для того, чтобы собака на улице не скучала, чтобы ей было весело, бери с собой резиновые игрушки, которыми щенок играет дома. Если щенок привыкнет играть с игрушками, то он не будет грызть мебель и обувь. А это, в общем, очень хорошо, так как не будет ругаться мама и не будет лишних скандалов. Не забывай покормить своего четвероногого друга. Щенка нужно кормить 6 раз в день, всегда в чистой посуде. Но нужно обязательно следить, чтобы корм не был горячим, чтобы щенок не обжегся, и не давай ему никогда мороженого. После еды щенку нужно всегда давать большую вареную кость, но нельзя ни в коем случае давать кости от куриного супа, потому что этими костями щенок может порезаться. Если щенок не ел 2 кормежки подряд, возможно, что щенок заболел. Ну, еще, наверное, надо сказать о том, как должен вести себя щенок, когда взрослые люди сидят за столом. Ну, нельзя ему ничего бросать со стола. И чтобы он не сидел и не попрошайничал. Нельзя, чтобы щенок сидел около стола и попрошайничал. Ну, чтобы этого не было, нужно не позволять это ему. Тогда он сам не будет заходить на кухню. А чья собака вот эта, которая присутствует на нашей записи? Как зовут эту собаку? Эта собака принадлежит моей подружке, Наташе Кривошеевой. Ее зовут Верпа. Она ее очень любит, и Наташа также любит свою собаку. Ну что ж, вот мы все разговариваем, мы все познакомились. А как нам познакомиться с Фербой? Голос. Голос. Голос. Хорошо. А как я на команду еще знаю? Она знает команду ко мне, аккорд, барьер, лестницу знает также, лежать, сидеть. Верпа, дай лапу, а? Нет, она меня не признает, ну и правильно делает. Как только принесли щенка домой, что с ним, собственно, делать? Он еще не знает, как его зовут. Поэтому с первых дней жизни щенка в твоей квартире его надо приучать к кличке. Каждый раз, когда идешь гулять с собакой, надо назвать кличку и подозвать по команде ко мне. Если ты хочешь, чтобы щенок вырос храбрым, не боялся других собак, то не надо водить его гулять туда, где гуляют большие собаки. А то они могут покусать щенка, он испугается и запомнит это на всю жизнь. Мыть щенка не надо. Он будет чистым, если каждый день вычесывать его щеткой. Когда он приходит с прогулки, ему надо вытереть лапы. Это делать надо так. Надо его привязать к дверной ручке в прихожей и тряпкой вытереть ему лапу. Но не надо забывать при этом давать ему команду «дай лапу», чтобы он понимал, что от него хотят. Но я хочу рассказать о том, что всегда какой у щенка хозяин, такая вырастает и собака. Если хозяин собаки раскидывает всегда свои книги, игрушки, то щенок привыкает их рвать и портить. Поэтому нужно с первых дней, когда только дома щенок появился, нужно класть всегда свои вещи на место, и тогда щенок не будет их портить, и мама не будет ругаться, и все будет хорошо, все будут щенка любить. Также нельзя забывать, что щенок не должен мешать и родителям, и соседям. Поэтому ему нельзя разрешать гавкать, визжать, скулить. Ему нужно запрещать строгой командой «фу», подзывать его к себе, когда он кидается на людей. Когда щенок без причины кидается на посторонних, то тогда ему этого ни в коем случае нельзя разрешать делать, потому что щенок растет очень быстро и очень скоро станет взрослой, сильной собакой, которую все будут бояться. Если эта собака будет кидаться на всех, то к вам перестанут ходить в гости, перестанут ходить друзья. Когда собака будет подрастать, ее твои родители начнут дрессировать. И чтобы выросла воспитанная собака, нужно давать ей только те команды, которым приучают ее твои родители. Нельзя все услышать в пластинке. Собака растет, подрастаете вы, будете больше знать, будете больше уметь.